Но это неправда. Чем выше, тем холоднее. Почему это? А потому что солнце слабо нагревает воздух своими лучами, так как воздух очень прозрачный. Снизу воздух всегда теплее. Солнце нагревает землю своими лучами, воздух нагревается от земли точно так же, как от горячей печки. Нагретый воздух легче холодного и поэтому поднимается вверх. Чем выше он поднимется, тем больше остынет. Поэтому на большой высоте всегда холодно. Вот это как раз и почувствовали коротышки, когда на своем воздушном шаре поднялись на большую высоту. Им стало так холодно, что покраснели и носы, и щеки. Все стучали ногами и хлопали руками, чтобы хоть немного согреться. Больше всех мерз Растеряйка, который забыл дома шапку. От страшного холода у него под носом выросла большая сосулька. Он дрожал, как осиновый лист, и все время стучал зубами. «Довольно тебе зубами стучать», — ворчал Ворчун. «Тут и так холодно, а он еще зубами стучит». «Я же не виноват, что холодно», — сказал Растеряйка. Ворчун поднялся со своего места и сказал: «Терпеть не могу, когда кто-нибудь над ухом зубами стучит. Меня от этого самого в дрожь бросает». Он сел рядом с Тюбиком, но Тюбик тоже выбивал дробь зубами. Ворчун подозрительно посмотрел на него. «Ты что, наверное, назло мне зубами стучишь?» «И совсем не назло, а потому что холодно». Ворчун встал и пересел на другое место. Так он пересаживался несколько раз и только другим мешал. От холода воздушный шар покрылся инеем и сверкал над головами малышей, словно был сделан из чистого серебра. Постепенно воздух снова остыл в оболочке, и шар стал опускаться вниз. Через несколько минут он уже стремительно падал. Запас мешков с песком кончился, и ничем нельзя было удержать падение. «Авария!» — закричал Сиропчик. «Погибаем!» — завопил Незнайка и спрятался под лавку. «Вылезай!» — закричал на него Знайка. «Зачем?» — отозвался из-под лавки Незнайка. «С парашютами будем прыгать». «Мне и тут хорошо», — ответил Незнайка. Недолго думая, Знайка схватил его за шиворот и вытащил из-под лавки. «Не имеешь права!» — кричал Незнайка. «Я буду жаловаться!» «Не ори», — спокойно ответил Знайка. «Без паники. Вот смотри, как я буду прыгать с парашютом. И прыгай за мной». Незнайка немного успокоился. Знайка подошел к краю корзины. «Внимание, братцы!» — закричал он. — Прыгайте по очереди все за мной. Кто не спрыгнет, того шар унесет вверх. Ну, приготовьте парашюты. Пошли. Знайка прыгнул первым и полетел вниз. За ним прыгнул Торопышка. И тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вместо того, чтобы сначала прыгнуть, а потом раскрыть парашют, Торопышка в спешке сначала раскрыл парашют, а потом прыгнул. От этого парашют зацепился за край корзины, Торопышка запутался одной ногой в шнурах и повис вниз головой. Он принялся дрыгать ногами и извиваться всем телом, словно червяк, которого надевают на рыболовный крючок. Несмотря на все старания, парашют не отцеплялся. «Братцы!» — закричал доктор Пилюлькин. «Если парашют отцепится, Торопышка ударится головой о землю!» Малыши ухватились за парашют и втащили Торопышку обратно в корзину. Незнайка увидел, что шар снова полетел вверх, и закричал: «Стойте, братцы! Никому больше прыгать не надо! Мы снова вверх полетели!» «Почему же мы снова вверх летим?» — удивился Авоська. «Эх ты!» — ответил Ворчун. «Знайка-то спрыгнул. Вот шар и стал легче». «Что же Знайка будет делать без нас?» — спросил Пончик. «Ну что?» — развел руками Авоська. «Пойдет себе потихоньку домой». «А мы что будем делать без Знайки?» «Подумаешь!» — ответил Незнайка. «Будто уж вовсе нельзя без Знайки». «Надо же кого-нибудь слушаться!» — сказал Пончик. «Будете меня слушаться!» — заявил Незнайка. «Теперь я буду главным». «Ты?» — удивился Ворчун. «Не с твоей головой быть главным». «Ах так! Не с моей головой!» — закричал Незнайка.